Мы смотрим друг на друга, переводя взгляд с наших соперников на потрепанный флаг, который внезапно становится гарантом для победы. И в следующее мгновение мы набрасываемся друг на друга. Наступает хаос.